Глава шестая. Совершенно секретно. Код доступа Мегрец. Количество экземпляров 1. Копии запрещены. 7 июня 2011 года. Вывод Главного аналитического центра ФСБ Российской Федерации, исполнитель полковник Мурадян А.И., переданный в спецотдел Альянс за граница ГРУ Генштаба. Происшедший вчера утром взрыв автомобиля «Мерседес» и гибель находящегося внутри Коробова говорит о тщательно спланированной акции. Хотелось бы обратить ваше внимание на существенный момент. Аналогичное преступление с применением сходного взрывного устройства произошло 30 ноября 1989 года. Так, в городе Бад-Гомбург, неподалеку от агломерации Франкфурт-на-Майне, при исходных обстоятельствах погиб председатель правления Deutsche Bank Альфред Херхаузен. Рекомендую проверить всех специалистов, работавших в секретной взрывотехнической лаборатории номер 96763АЕ КГБ СССР с 1972 по 1990 годы включительно. Список сотрудников прилагается. Турция, Стамбул. За двое суток до описываемых событий. Около трехэтажного особняка на Стамбульской улице Сафо в аристократическом районе Фатих остановился сияющий новенький БМВ. Из автомобиля выбрался крепкого телосложения мужчина лет 40. Осмотрелся цепким, как волчий капкан, взглядом. Правая рука в серой трикотажной перчатке сжимала серебристый кейс, прикованный к запястью свисающей цепочкой. Мужчина постоял, затем вытащил и натянул перчатку на левую руку и неторопливо взошел по мраморным ступеням. Остановился у парадного, нажал кнопку звонка. Подождал и надавил сильней. Скрипнув, двери отворились, появился слуга, благообразный старик. Смерив гостя взглядом, поинтересовался. «Серж Красовский?» Незнакомец кивнул. «Проходите, прошу вас. Предупреждаю, сэр, некоторое время придется подождать. Господин Ротшильд занят». «Я подожду», — ответил Красовский, устраиваясь в прохладном холле в уютное кресло и кладя кейс на колени. «Это займет много времени?» «Извините», — уклонился от ответа слуга, — «мне пора». Майкл Форест Ротшильд, Бен 2, ритуальный палач Ордена 100, находился во внутреннем дворике дома. Он сидел, закинув ногу за ногу в глубоком кожаном кресле в беседке, увитой плющом, и о чем-то сосредоточенно думал, лениво раскачиваясь свободной, свисающей с подлокотника кисти нитку гранатовых четок. На вид Ротшильду было лет 60. Крепкий и худой, лицо в глубоких морщинах выражало высочайшую степень сосредоточенности, граничащую с полнейшим отрешением от мира. Одет просто, без ненужной экстравагантности, серый льняной костюм, туфли из крокодиловой кожи, рубашка бледно-голубого цвета, расстегнутая на груди, шею украшала золотая цепочка, оканчивающаяся каплей красного бриллианта с инталией, глубоко врезанной монограммой трилистника. В общем-то, ничем особо не примечательный господин. Но за внешней простотой скрывался безжалостный убийца. Очевидно, у него в груди вместо сердца находился кусок мяса, постоянно гоняющий по венам отравленную ненавистью ко всем и ко всему кровь, и ненависть эта была безмерна. Вздохнув, Ротшильд встал и, подойдя к бортику беседки, взял, затем бережно открыл кипарисовую коробочку. Внутри оказалась гаванская сигара. Поколдовав с кончиком, обрезал его, после этого, чиркнув спичкой, неторопливо раскурил, пыхнув дымком, опять уселся в кресло, поставил на широкий подлокотник серебряную пепельницу, в которую опустил гранатовые четки, и снова погрузился в размышления. Выходец из клана банкиров Ротшильдов Майкл Форест никогда не афишировал свое прямое участие в мировых исторических и экономических процессах, как, впрочем, и его далекие предки. И уж тем более никто из живущих на земле людей не знал, какой кровавый путь прошли пращуры для того, чтобы помочь потомку взобраться на вершину неограниченной власти. А между тем об этом стоит поведать особо. В далеком 1694 году Великобритания, которая в то время была сверхдержавой, именно там тогда находился мозг ордена Коллегиум жрецов Карапанов, растранжирила в расточительных войнах казну. В связи с этим король Вильгельм II обратился за ссудой к некоему Арону Ротшильду, состоящему, уместно заметить, в таинственной и могущественной надгосударственной структуре Ордене Ста. Ростовщик не сразу, а только после обращения в конфилатуру согласился дать огромную сумму, более миллиона фунтов, но с двумя непременными условиями. К возвращенным деньгам приплюсовать 28% годовых, а заодно разрешить открыть в Лондоне частный банк, этакий прототип Центрального банка Англии. Монарх, испытывавший острейший недостаток оборотных средств, охотно согласился. И если выражаться современным языком, попал на деньги. Цена этой опрометчивости была печальна. Правительство утонуло в долгах, причем не столько лукавому еврею, сколько ордену. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, министр финансов королевства лорд Эйдес распорядился увеличить доходы бюджета за счет налогообложения американских колоний, принадлежавших тогда Великобритании. За океаном от такой откровенной бесцеремонности оторопели, и чтобы не упасть в финансовую пропасть, взялись печатать собственные бумажные деньги, получившие название «колониальные расписки». Лондон, в свою очередь, от такой гнусности пришел в ярость и под страхом смертной казни запретил американским колониям заниматься печатанием собственных денег. И понеслось. Всего за год экономические условия в североамериканских штатах настолько ухудшились, что на горизонте отчетливо замаячил призрак американской революции, каковая не приминула произойти. В этой мутной ситуации выиграл только Орден Ста. Причина проста. Обескровленная постоянными войнами Великобритания уже не была тихим уголком, потребовалось новое местечко, да и король Вильгельм II стал неуправляем. Короче, потребовалась замена места жительства. Вот поэтому-то орден с Туманного Альбиона перебрался в Америку. Там он в качестве финансового ноу-хау организовал эдакой центробанк, что ли, получивший название «Единый национальный частный банк». Тот еще подарок, надобно заметить. Всего за десятилетие эти так называемые банкиры скрутили тугими финансовыми путами всю Америку. Да с такой силой, что вздохнуть и то было тяжело. Простодушные фермеры Техаса, Вирджинии, а заодно еще нескольких штатов взялись за оружие. Но с кем бороться-то? С банками, дающими кредиты под проценты и ссуды? Так не бери и все дела. А если берешь, возвращай. Не хочешь возвращать, отдавай имущество и садись в тюрьму. Но если не отдаешь свое кровное и отбрыкиваешься от острога, значит, ты враг Америки, подлежащий немедленному истреблению. Вот как, скажите на милость, простому фермеру противоборствовать такому изощренному финансово-правовому беспределу? Как? В том-то и дело, что никак. Надобно заметить, что с подобным хамством ордена, применившим эту незатейливую, но чрезвычайно эффективную форму закабаления народа, боролись. Правда, увы, безрезультатно. Допустим, президент США Эндрю Джонсон попытался свернуть шею орденоносным банкирам, а их нетривиальные подходы к выдаче грабительских процентов по кредитам вернуть в цивилизованное русло. Но, пережив покушение, благоразумно предпочел отказаться от этой затеи. И великий Авраам Линкольн, отец американской нации, тоже сражался с орденом, а заодно с его все увеличивающимся финансовым и не только влиянием. За что был убит? Как, впрочем, и еще один ратоборец-президент Джеймс Гарфилд, который в 1881 году тоже почил не от холеры, а от пули киллера. Этот наивный человек в узком кругу сторонников заявил, потрясая бумагами, буквально следующее: «Я знаю, кто контролирует в нашей стране финансы и кто является нашими жестокими и беспощадными хозяевами. Я хочу назвать в Конгрессе поименно всех до единого из треклятого ордена ста». Но не успел. 2 июня, то есть на следующий день, Джеймс Абрам Гарфилд получил пулю в спину, находясь на Вашингтонском вокзале. Рана была неглубокой. Жизненные органы не задеты, но он все же умер. Не сразу, а спустя 2 месяца, 19 сентября. Но не от пули, а от инфаркта. Кто нагнал ужаса на этого мужественного человека, до сегодня остается загадкой. Одно известно. Орден ста врагов, посягнувших на их анонимность, неизменно изводит перед кончиной неопределенностью. Орден, будучи невидимым правительством, действуя постепенно, шаг за шагом, подмял под себя весь мир. А чтобы было проще управлять, в 1913 году была создана могущественная и зловещая структура Федеральная резервная система США, присвоившая себе право печатать доллары, навязанные человечеству как эквивалент всех мировых ценностей и духовных в том числе. Орден ста, получив ФРС, разгулялся вовсю, менял по своему усмотрению денежно-кредитную политику, управлял финансовой отраслью не только в Америке, но и везде, войдя во вкус сразу после окончания Второй мировой войны, развязанной, к слову сказать, им же. Орденоносцы осчастливили человечество еще 2 геморроями – Международным валютным фондом и Всемирным банком реконструкции и развития. И вот те-то товарищи так, блин, разгулялись, так, что к 2002 году 87 развивающихся стран задолжали этим высокомудрым финансистам чудовищную сумму – несколько сотен миллиардов долларов, да плюс к этому растущие из года в год проценты. В итоге вся Европа, и не только она, оказалась под сильнейшим финансовым прессом. И вот тут-то для ордена ста приспел подлейший облом. И причем оттуда, откуда не ждали, от матери природы, не иначе Божье наказание. А произошло вот что. По информации их аналитиков, в обозримом будущем должен был наступить новый ледниковый период, а отнюдь не глобальное потепление, как то преподносит Гринпис. Виновник этой планетарной драмы, так называемый минимум Маундера, естественные космические процессы, связанные со снижением солнечной активности. Чем это грозило старому и новому свету? А вот чем! Значительным на 10-15 градусов похолоданием. В связи с этим должен был серьезно процентов на 40-50 снизиться уровень жизни, а европейская экономика вообще рухнуть и сложиться подобно карточному домику. Столь пессимистичны прогнозы были высосаны отнюдь не из пальца. В 1300 году Гольфстрим под влиянием минимума Маундера замедлял свое течение. В итоге полтора века вся Европа промерзала до костей. Кстати, и в Северной Америке тогда тоже были лютые морозы, а в центральной ее части и вовсе бушевали пыльные бури. Так что история повторяется. Об этом, естественно, ничего не может знать отупевший европейский обыватель. Это ему пофигу. Прикормленный орденом 100 Гринпис об этом знает, но отдает предпочтение трындежу о том, о глобальном потеплении. При этом цинично умалчивается информация о грядущем похолодании. Да оно, блин, и понятно. Кто платит? Орден. Тот и заказывает музыку. Комфортными для проживания территориями, по утверждению так называемых орденоносных прогнозистов, должны были стать Северная Африка и Ближний Восток. Там решено было замутить демократические преобразования и череду кровопролитных войн, что и было сделано, вследствие чего аборигенное население переберется в Европу, которая со временем станет настоящим холодильником. Следующим этапом постепенного завоевания мира планировался самый лакомый кусок – Россия. Страна, которая стопроцентно выиграет от остановки теплого течения Гольфстрим, ибо на 1/6 части планеты станет так же тепло, как, допустим, на Кубани или Ставрополье, и твердые сорта пшеницы будут выращиваться где угодно, начиная от черноземных регионов страны и заканчивая Новосибирской, Томской областями, вплоть до Забайкалья. Поэтому-то Орден 100 и прикупил, для начала, действуя через своих преданных клевретов, Российскую Объединенную Зерновую Компанию. Жрать-то охота всегда. Затем, шаг за шагом, приступил к поэтапной приватизации остальной государственной собственности, чтобы в перспективе полностью подчинить себе всю экономику России. Для этого были использованы некоторые ответственные лица из госимущества, согласившись помочь ордену, или, говоря проще, продать родину с потрохами. До поры до времени этот план воплощался вполне успешно, пока опять не возник, не согласный с этой сатанинской доктриной, Новиков, руководитель таинственного управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100». С его появлением клевретов ордена стала выкашивать смерть. С невероятным трудом орденоносцам удалось наказать строптивца, совершив на Новикова покушение. Как оказалось, не совсем удачное, раз он опять возник на их горизонте, полной решимости сражаться с орденом до победного конца. И тогда сам конфилатор, верховный жрец, приказал Майклу Форесту Ротшильду любой ценой ликвидировать Новикова. Но тут выяснилось следующее. Создавалось полное ощущение, что Новиков опережает орденоносных аналитиков-прогнозистов как минимум на шаг. Вывод напрашивался сам собой. Среди избранных мира сего, коллегиума жрецов-карапанов, находится шпион. Факт настолько исключительный, насколько и допустимый. За всю историю существования было несколько попыток, зачастую неудачных, внедрить в охраняемое сердце ордена осведомителей. Последняя, более или менее удачная попытка была предпринята при президенте Джеймсе Гарфилде в 1881 году. Чем она закончилась, известно. Между тем, события последнего времени говорили: осведомитель в числе приближенных к коллегиуму жрецов карапанов есть. Вычислить и ликвидировать крота поручили Ротшильду. После длительных размышлений он, так и не найдя его, решил действовать по-другому. Отыскать в верхних эшелонах власти России жадного до денег человека, для того, чтобы тот снабжал необходимой информацией по Новикову и предпринимаемым действиям против ордена, а заодно, если получится, по кроту, находящемуся в окружении жрецов Карапанов. На поиски нужного человека ушло 3 года. И 3 миллиона долларов, переведенных на специальный секретный счет шпиона в один из банков Цюриха. Именно за такие деньги предатель согласился сливать все, что находило Новикове, а заодно таинственном осведомителе на сторону. Если в первом случае предоставленные данные стоили затраченных средств, то во втором все было как-то размыто и неопределенно. Тем не менее, после получения и обработки данных по Новикову, Ротшильд приступил к решительным действиям. Лично отобрал беспощадных бойцов боевого крыла организации «Бафомет» для предстоящего устранения Новикова, которое планировалось на начало июня сего года.